Время наслаждается собой, украшая людей несчастьями и показывая нереальное как настоящее. Время кажется деятелем и наслаждающимся, а затем разрушителем и хранителем. Время сосредоточенно играет, как мальчишка среди взрослых, забыв обо всем, примеряя прекрасные и ужасные формы, создавая и поддерживая разные тела. Рама продолжил. Принц Время развлекается в самсаре, находя удовольствие в опасных приключениях. Время – охотник в огромном лесу мира, разбрасывающий сети страданий и обманов для множества живых существ, оленей этого леса. Время закусывает скисшими вонючими несвежими мирами и заедает их молоком и сыром изначального океана молока. Его супруга Чанди, в компании со всеми своими всесильными энергиями, охотится в лесу самсары, убивая, подобно тигрице, множество разных существ. Даже ужасный лев Нарасимха с его огромной гривой и ужасным рычанием, накрытой ладонью времени, становится маленькой ручной птичкой. Увы, великое время, подобно игривой молодой кукушке, кукующей в ясных осенних небесах на сладкой флейте. Несуществование, могучий лук времени, непрерывно рассылает повсюду потоки стрел разрушения, подобных непрекращающемуся ливню. Время оживляет тело цепкой обезьяны перерождений, бессмысленно блуждающей от рождения к рождению в стареющем лесу этого разваливающегося мира. Рама сказал, «Время, называемое еще судьбой, самый обманчивый противник в этом мире. Оно создает, и оно же разрушает». Судьба видна только по своим последствиям, и никак иначе. Невозможно увидеть ни ее работу, и никуда она ведет. Судьба разрушает связи между всеми существами, разделяя их, как солнце своим теплом растапливает сугробы снега. Все видимое в этом мире разнообразных удовольствий это сцена для танца судьбы. Третий аспект времени – это кританта, окончание действия, его неизбежный результат. Кританта со своими украшениями из черепов танцует здесь свой безумный танец. Кританта подобен танцору, танцующему со своей неразлучной любимой подругой. Природным законом. Тройная священная и мирская нить из божественной змеи Шеши, лунного луча и стремительного потока Ганги обвивает его грудь самсары. Украшения кританты, золотые браслеты солнца и луны на его руках и ногах, и в своей руке он держит прекрасный лотос, сердцевинка которого наша Вселенная. Его одеяние, небеса, украшенные многочисленными блестками звезд и вершинами гор Пушкара и Аварта, омытые в белизне океана молока. Его неразлучная жена, природный закон, танцует перед ним бесконечный, быстро меняющийся танец. В вибрациях ее чарующего танца рождаются, блуждают и пропадают разнообразные формы этого мира, поддерживая его непрерывное вращение. Существа всех миров украшают ее конечности прекрасными гирляндами, и ее волосы то взлетают в танце к небесам, то падают в самые нижние регионы мира. Ее ноги упираются в воды Паталы, и адские огни, браслеты на ее щиколотках, блестящие, извиняющие всеми звуками ада, нанизанные на нити наших гнусных деяний. Ее украсил записями всех человеческих деяний сам Читрагупта, секретарь бога смерти Ямы. В день разрушения вселенной она опять танцует свой танец смерти, сотрясая горы и облака под руководством своего мужа времени или смерти. Его взгляд трех широко открытых глаз ужасен, и позади танцуют кумары, как прекрасные павлины. Он танцует, как многоглавый разрушительный Хара, потряхивая своими распущенными, взлохмаченными волосами, украшенными цветами. Он прыгает в такт в виде ужасного Пхайравы, размером с гору и с животом, подобным барабану, украшенный сотнями черепов. Тощие и иссохшие тела с дубинами, украшенными черепами, наполняют небо, ужасные даже сами для себя, и разрушают все вокруг. Он украшен гирляндой черепов разных существ, как будто цветами, в последнем танце этой вселенной. В его танце разрушения вселенной с ужасным звуком сталкиваются облака, и от этого звука спешат укрыться и люди, и боги. В танце Кританты мелькают луна и солнце, и звезды на прекрасном небе подобны качающимся павлиньим перьям. За одним ухом у него блестящая золотая гора Гималаев, за вторым – великая гора Меру. Его серьги – солнце и луна, освещающие полукружье щек, и его пояс – горные хребты иного мира. Его танец приводит в движение ветра, его браслеты сверкают молниями, и концы его одежд летают, как облака. Кританта вооружен множеством оружий для разрушения мира – дубины, копья, дротики и острые мечи. В его руке качается длинная цепь, которая привязывает к самсаре, и вокруг его шеи обвился змей Ананта-Шеша, как ожерелье с нанизанными на нее удовольствиями. Его руки украшают браслеты семи океанов с узорами из чудесных разных морских животных и блистающих драгоценных камней. Густые волосы на его животе, сплетение привычек, полных раджаса и темных от тамаса, состоящих из непрерывных удовольствий и страданий. Танец разрушения заканчивается, когда у Кританты проходит желание танцевать. И этим заканчивается эпоха, пока не начнется новый танец творения вместе с великим Ишварой. В новом игривом танце опять появляется творение со всеми его разнообразными формами, проходя через старость, болезни и страдания. Так снова и снова время создает бесчисленные творения с множеством людей и разными их обычаями, со всем сущим, от неподвижных гор до подвижных существ, как мальчишка, развлекаясь, лепит из глины свои игрушки. Рама продолжил. Когда время исполняет свой танец в этой вселенной, о великий, на что мы можем надеяться в этой самсаре? О Муни, мы подобны рабам судьбы и времени, как заблудшие олени в этом лесу из пяти элементов. Время беспощадно глотает все подряд в этом видимом мире и постоянно бросает миры и их обитателей в море проблем. Ужасное божество времени раздувает внутренний огонь несбыточных желаний и сжигает весь мир в огромном пламени пожара. Время поддерживает свою любимую спутницу судьбу, по-женски непостоянную и по-детски беспомощную. Время, кританта, непрерывно заглатывает живые существа, как змея воздух, и неумолимо заставляет тело стареть. Поистину, смерть – самый жестокий император, не имеющий к нам жалости. Почти невозможно встретить в ком-нибудь сострадание ко всем существам. Все в этом мире, о Муни, желают наслаждений, но их силы и способности ограничены, и это ведет только к страданиям и бесконечным мучениям. Жизнь изменчива, смерть тяжела и одинока, юность бесцельна и неопределенна, а детство отдано глупости. Все существа в этом мире греховны, все отношения связующие, все наслаждения, страшные болезни. Желание счастья – это только иллюзия. Наши органы чувств – враги нам. Несуществующее кажется существующим. Наша сущность отделена от собственной сущности, и ум обманывает сам себя. Эгоизм является источником греха. Мудрость слаба. Все действия приводят к неприятностям, и удовольствие основано на сексуальности. Стремление к наслаждениям скрывают собой чудеса существования. На женщин невозможно смотреть без желания, и истинный нектар становится безвкусным. Несущественное принимается за существенное. Эгоизм управляет умом. Реальное скрывается нереальным, и внутренняя сущность теряется. Все это мучит меня снова и снова, о Садху. Мой ум смущен и воспален желаниями, и не может достичь бесстрастности. Качество раджаса не дает видеть. Тамас расстилает повсюду свою темноту. Невозможно нигде найти саттву, и мы бесконечно отдалены от истины. Постоянное кажется непостоянным. Смерть с каждым мгновением становится все ближе. Основы колеблются, и мы всегда желаем нереальное. Ум разлагается от лени. Тело заслоняет единое. Старость разгорается в теле, разбрасывая искры отвратительных поступков. Молодость проходит, святые редки. Отсюда не видно выхода и не видно самой истины. Ум ничего не понимает, и ни в чьем сердце не находится сочувствия и симпатии к ближнему. Люди становятся все проще и примитивнее. Слабость побеждает силу, трусость – смелость. Плохую компанию легко найти, хорошую – почти невозможно. Жизнь приходит и уходит, но мы привязываемся к существованию. Непонятно, куда время ведет все человечество. На что могут надеяться люди, если направлений не видно, все места перепутались и даже горы стираются в порошок? На что могут надеяться подобные мне, когда даже небеса проглатываются бесконечностью, сама жизнь незначительна, и даже земля будет разрушена. На что может надеяться человек, если даже океаны пересыхают, звезды гаснут, и даже великие ситхи умирают? Время побеждает даже могучих демонов, крадет то, что считалось вечным, убивает даже бессмертных. Есть ли тут надежда для простых людей, подобных мне? Время не щадит даже самого Индру, царя полубогов, и побеждает Яму, царя смерти, и даже сам Ваю, ветер, останавливает свое движение. На что же могут надеяться простые люди? На что они могут надеяться, когда пропадает луна, и солнце раскалывается на куски, и огонь замерзает? Со временем нерожденный Хари сливается с изначальностью, и существование перестает существовать. На что тут могут надеяться простые люди? Время собирает время, направляет судьбу и расстилает бесконечное пространство. На что могут надеяться простые люди? Никто не знает его форму. Его сущность недоступна ни слуху, ни словам, ни глазам, и оно способно обмануть любого. Это загадочное существо обитает во всем, как мельчайшая капля эгоизма, и связывает все во всех трех мирах. По его велению, солнце катится над землей со всеми горами и лесами, послушная, как галька, несомая сильным течением. В его руках вся земля со всеми ее толпами богов и демонов, окруженная звездными небесами, как орех своей скорлупой. Боги в небесах, люди на своей земле и змеи в нижних мирах, все создается, стареет и уничтожается небольшой частью могущества времени. Сила Камы, бога любви и удовольствий, покорившего всех в мире, всего лишь частица силы времени, властелина всех миров. Весной он сводит с ума слонов и наполняет небеса ароматом цветочных дождей, волнуя ум. И даже самые различающие мудрецы не могут удержать ум в спокойствии, глядя на прекрасных девушек с игривыми взглядами. Только мудрые могут оставаться счастливыми, сохраняя свои мысли в прохладе понимания своей сущности. Только они понимают жар страданий других и могут помочь им. В огромном океане жизни существа, бесчисленные волны, поднятые могучим подводным огнем времени. Все люди из-за невежества попадают в ужасную ловушку охотника время в лесах этого мира, подобно антилопам, запутавшимся в колючих кустах. Действуя без осознания, мы напрасно проводим в этом мире жизнь за жизнью. Лианы ловушки времени оплели дерево и заполнили все пространство. И плоды этой лианы неизвестны даже мудрейшим из мудрых. Мы празднуем сегодня и собираемся в процессии. Вот родственники, вот удовольствие и угощение. Так глупцы смотрят на мир в своей счастливой тюрьме, и их слабый неустойчивый ум стремится в этот мир. Рама сказал: «Отец, ничто в этом мире, будь то приятным или неприятным, не предназначено для удовлетворения ума. и он не может найти себе ни в чем успокоения. Детство проходит, и в юности ум играет в любовные игры, как олень среди опасных ловушек. Затем тело стареет, и вместе с этим приходит дряхлость и маразм. И так проходит жизнь в этом мире. Старость внезапно убивает это тело, как неожиданный снег убивает лотосы. И жизнь человека уходит, как пересыхает вода в пруду самсары. Желания растут и созревают плодами старости на этой лиане человеческого тела, кривой и гнилой, где остается все меньше молодых побегов. В этом мире течет бесконечная река желаний, перед которой не могут устоять живые существа. На ее берегу растет прекрасное дерево удовлетворенности, и речной поток размывает землю под его корнями.